солнце. Не поздно умереть за абсолютную свободу, за то, что не расскажешь, за то, что не вернется, за реки и могилы, за идеи и за космос. Краденое солнце. Не поздно умирать за абсолютную свободу, за то, что не расскажешь, за то, что не вернется, за реки и могилы, за идеи и за космос. За идеи и за космос. За абсолютную свободу. Вернуть краденое солнце. Не поздно умирать за абсолютную свободу, за то, что не расскажешь, за то, что не вернется, за реки, за могилы, за идеи, за космос. За абсолютную свободу, за идеи и за космос.